Глава 32. С новым счастьем. «Как ты здесь оказался?» — задал Порри самый важный в данной ситуации вопрос. «Ты что, колдовать умеешь?» «Я рад, что ты спросил об этом», — промурлыкал кот. «Все началось в тот день, когда враг волшебников пытался замудлить тебя, а пострадал сам. Одна из отрикошетивших искр...» «Достаточно!» — прокричал Порри, который смог наконец восстановить прорванное заклятие. «Зараза! Ты что-то говорил о помощи! Помоги держать барьер!» «Это не выход!» — Кисер с удовольствием выгнул спину. «Необходимо обеспечить существенный перевес!» «Хватит болтать!» — взмолился Гаттер на сантиметр, разминувшийся с жирной фиолетовой искрой. Кот не ответил, занявшись какими-то своими котиными делами. «Уберите детей!» — внезапно воскликнула мисс Сьюзан. «Им здесь не место!» Рискуя пропустить заряд, Порри оглянулся и облегченно рассмеялся. Этим детям здесь было самое место. Немного в стороне от боя, сгрудившись вокруг дяди А, стояли питомцы Бэйби Сити и с живейшим интересом наблюдали за побоищем. «А теперь, — сказал невозмутимый замдиректора, — мы немного поиграем. Видите эти симпатичные шарики?» Два раза повторять чудесным детям не было необходимости. Они дружно подняли ладошки, и зелененькие сферы фигвамера, выплевывая на ходу свое воинственное содержимое, весело поплыли к ребятишкам. «Трубы!» — скомандовала МакКонарейкл. Порри, а секунду спустя и раз в неделю, простейшим заклятием «отдай сюда сломаешь» извлекли магоопасное оружие из рук домовых. Вторым эшелоном потянулись саперные лопатки. Все было кончено. «Мергиона», — сказала декан Орладера, — «душенька, они твои». Порри отвернулся, чтобы не видеть многообещающего выражения лица подруги, и столкнулся с не менее многообещающим выражением лица рыжей Пеппи. «А ты почему в шарики не играешь?» — спросил бывший стажер Бэйби Сити и кивнул на группу деток, которые радостно пинали армейское снаряжение. «Не хочу шарики», — заявила девочка. «Я хочу! Я хочу!» Гаттер не стал ожидать, пока ребенок определится. У него был кое-какой опыт в таких делах. «Кисер!» — попросил он, стараясь не обращать внимания на глухие удары из того угла, где Клинч, Мерги и Дуб, короче говоря, где они находились. «Кисеныш, а можно теперь всех назад? Перверцу и так уже досталось. Здравствуйте, дядя А! Как там Анечка? Ну, кисер же!» Дядя А улыбнулся. «Приветствую, Порри. Анечка очень выросла. Собирается к тебе в гости. А нам и правда уже пора». Согласился он и обратился к коту, который был чрезвычайно занят вылизыванием передней левой лапы. «Уважаемый кисер, отбывая сюда, я случайно услышал, что хитрая мордочка собиралась купать котят. При этом она что-то ворчала по поводу отцов, которые ни разу не вылизали своих детей». Кот застыл. «Ну, допустим», — наконец произнес он, — «хоро всевошего». «Я хочу, чтобы...» Уверенно начала рыжая Пеппи, но, к счастью, заканчивать фразу ей пришлось уже в Бэйби-Сити. Полосатый организатор спасательной операции махнул хвостом, и малолетние спасители вместе с воспитателем исчезли. Последний, как и положено в английских сказках, растаяла в воздухе хитрая кошачья ухмылка, которая сказала «Встретоскоримся». Порри только покачал головой. «Я сделал, — заявил Сен, — несколько очень интересных выводов». А если младший также избегал смотреть в ту сторону, где освобожденные, а затем закабаленные домовые получали по заслугам и другим незащищенным местам. «Помнишь, — продолжал Сен, — все удивлялись тому, что вся магия того, кто потерял всю магию, перетекла в тебя, а ты до сих пор не величайший колдун в мире. Так вот, я знаю, куда подевалась большая часть магических способностей, которые аккумулировал Мордевольт». «В кисеры, что ли?» — уточнил Порри. «Ну да, если он может запросто переносить людей из Бэйби-Сити в Перверс и обратно. Но, по-моему, эта магия ему мозги немного повредила. Несет какую-то чушь. Всевошего, скоримся». «А что?» — спросила Если. «Раньше он декламировал Достоевского в оригинале?» Напомним, дело происходит в Великобритании. Гаттер промолчал. Раньше кисер ограничивался утробным мурлыканьем. Имел ли в виду кот Достоевского, Порри не знал. «Второй вывод, — сказал Сен, — связан как раз с прощальной речью твоего кота. Хоро всевошего означает всего хорошего, а встретоскоримся — скоро встретимся. Ничего не напоминает?» «Болгарский эмигрант, — вспомнил Порри, — который следил за мной в дутом переулке, а потом приходил к маме. А зачем он подсунул раз в неделю пугатор с мордевольтом тогда, на картофельном поле? Может, предупредить хотел? Пожал плечами Сен. А может, просто выделывался. Коты — существа непостижимые. Или как там их классифицировал Харли? Кошки — кто они? Ты еще скажи, что четверокурсник в поезде был кисером. Да кто его знает, может, и был. Познаваема только часть вселенной, да и то не полностью. Важный гносеологический спор был прерван боевым кличем Лужа. «Держитесь! Мы идем!» Ночные небеса обрушились, и два великих мага обрушились на поле боя, готовые обрушиться на врага. Стоящая невдалеке башня Орладера зашаталась. «А-а-а!» — перевел дух Югурус. «Уже все?» «А я думал, мы опоздали». «Да нет», — успокоила его маг-канарейкл, кивнув на пытающихся уползти дымовых. «Кое-кого спасти еще можно». «Может, не стоило так долго задерживаться в Гренландии?» — спросил Браунинг со священным ужасом, наблюдая за неутомимой Мергионой. Клинч и Дубль уже сидели в стороне, вытирая трудовой пот. «Не могли же мы бросить людей без утепляющего заклинания?» — возразил Луж. «А то пришлось бы встречать Новый год на морозе». «Да и 5000 Санта-Клаусов им не помешали», — признал Браунинг. Маги хихикнули. Тем временем произошло невозможное. Пейджер остановилась. У нее закончился фронт работ. Оглядев кучу поскуливающих ложных гномов, Мерги нахмурилась и заявила. «А Бубльгум опять смылся! Ну что это за...» Лихорадочный бой главных часов Перверца не дал Мергионе договорить. С последним ударом хриплый голос с часовой башни произнес. «Небось, опять не успели желание загадать. Ничего, в следующем году попроворнее будете». В недрах главного корпуса проскрежетало. «Это же мое схлопывающее заклинание сработало!» — заволновался Луж. «Браунинг, мы точно всех эвакуировали?» «Даже если кто-то остался, — сказал коллега профессора, — нормальный размер зала трансцендентальных откровений вряд ли ему повредит. Кстати, а зачем вы вообще поставили таймер заклинания на полночь?» «Да это все ректор, бывший. Он начал мне объяснять, что если площадь школы в 0 часов 1 января не будет соответствовать техпаспорту, его могут привлечь за приписки. Между прочим, с Новым годом всех!» «Кто родился в январе, вставай и наливай!» — запел Клинч. «Тост! Сам придумал!» «С новым счастьем!» — ответила Сьюзан. «Пойду прибью Бубльгума!» «Секундочку, мисс!» — остановил ее Югурус. «С этим вполне справится и наша команда победителей. Я думаю, мистер Гаттер, вы знаете, где его искать. А у нас, профессор МакКонарейкл и профессор раз в неделю, есть более важные проблемы. Например?» — нахмурился декан Чертикака, который начал было незаметно левитировать в сторону столовой. «Например, скорректировать учебные планы с учетом высвободившейся ставки и организовать отъезд студентов на каникулы и учесть при составлении расписания мудловские, то есть слабоволшебные предметы». «Мне тоже нужно выполнить свой долг», — вздохнул Браунинг. «Навестить в лазарете моего собрата по несчастью фантома Асса». «По несчастью?» — переспросила Сью, но святой отец уже улетучился. «Кстати, мистер Клинч», — сказал Югурус, — «завтра к вечеру нужно подготовить белье для наших гостей. Не вечно же они будут торчать в Гренландии?» «Да вы фонарели!» — взвыл Клинч. «Где я вам возьму 100 000 пододеяльников?» «Пошли», — шепнул Пори друзьям. «Кажется, начались серьезные взрослые проблемы». «По крайней мере», — подумал мальчик, — «без ректора мы не остались». «А куда пошли?» — спросила Пейджер. «Преступник всегда возвращается на место преступления». С умным видом ответил Порри и скользнул в потайной ход. Мерги, Дубль и Сен последовали за ним. Бубльгума они обнаружили там, где и ожидали. Бывший ректор и очень бывший колдун лихорадочно копался в обломках каменного философа в поисках уцелевшей трубы. «Роетесь в погремушках, профессор!» — крикнул ему Гаттер еще издали. Но радовался он преждевременно. Бубльгум выпрямился, и в руках у него опасно засветилось фиолетовое жерло. У Порри пересохло во рту, и он вспомнил, что не спал уже больше суток. Как глупо, подумал он, вляпаться в последней главе. Ничего не глупо, все авторы так делают. Пусть Порри еще скажет спасибо, если ему удастся выкарабкаться. Кстати, это еще неизвестно. Экс-ректор добро и мудро улыбался. Друзья замерли, ожидая, что он разразится ядовитой речью, в которой скажет: «Вы считаете это погремушкой, мой юный друг? В каком-то смысле вы правы. Это действительно будет громким делом. Знаете, что сейчас произойдет? Легкое нажатие на курок, и вся могучая сила того, кто не нынешним чета, Транзитом через великого поригатора вольется в наиболее приспособленный для нее сосуд. Отныне я буду вместилищем магических способностей 666 колдунов. Да, я не ошибся в расчетах. 665 обезмаженных, в том числе ваш покорный слуга и сам враг волшебников. Наконец-то появится человек, который будет обладать не только сверхмагией, но и сверхразумом. Прощайте, волшебник Гаттер. Здравствуй, Мудл Порри. Но вместо этого совершенно естественного монолога Бубльгум просто нажал на курок. Яркое, неправдоподобно веселое пламя вырвалось из трубы. Лишь только у дула оно было фиолетовым, а на воле превратилось в хоровод зеленых, белых, оранжевых, бирюзовых искр. Не долетев до пори, пламя метнулось к потолку, и зал окрасился бутонами праздничных фейерверков. Блестки салюта не опали на пол, а повисли в воздухе, образуя слова. Проверено. Труп нет. Югурус Луж, Кольт Браунинг. «Ах так, ну ладно», — воскликнул Бубльгум. «Вам это выйдет боком!» Ошибка перевода. В оригинале было «I'll be back». «Да ну!» — сказал незаметно подкравшийся сзади майор Клинч. «Интересно», — подумал Порри. «Их другим приемам в спецназе обучали?» Бубльгум усмехнулся и прыгнул в воронку из-под каменного философа. Преследователи бросились к ней, но оказалось, что злодей, по привычке, предусмотрел все. Что-то хлопнуло, распространяя запах селитры, и постамент обрушился, оставив только узкую щель. «Он в подземный ход пошел!» — сообразил Клинч. «Там нам его не взять!» На слово «взять» последовала незамедлительная реакция. Изорванная мантия Порри распахнулась, и затаившаяся до времени черная рука метнулась вдогонку за бывшим хозяином. Приложив ухо к полу, майор широко улыбнулся. «Тащит! Давайте пока проход расширять!» «А что это вы не наволочками занимаетесь?» — поинтересовался Сен, отбрасывая землю и щебень в сторону. «Наволочки? По всей стране выходной, а я что?» — возмутился завхоз. «И вообще, стреляли». Через 5 минут вываленный в земле Бубльгум был торжественно водворен на настенный крюк. Один из его умных, добрых глаз прятался под аккуратным черным фингалом. «В команде Шалтаев-Болтаев произошла замена», — торжественно провозгласил Аесли. «Повисишь здесь да без мозглона. Ваш выход, майор Клинч». Завхоз набрал побольше воздуха в легкие и радостно заорал. «Попался, голубчик!» На 3-й минуте монолога завхоза Пори почувствовал, что ноги его подкашиваются от усталости. Гаттер сел на постамент и блаженно закрыл глаза. Закончился, наконец, этот бесконечный день. И год закончился. «Извиняюсь», — сказали откуда-то снизу. «Но мне сдается, Энд, снова ты, парень, на меня уселся». Гаттер со вздохом приподнялся и посмотрел вниз. На него глядели глаза работящего гнома. «Не обознался», — с удовлетворением произнес подземный житель. «Так вылезай, раз не обознался», — не слишком вежливо пригласил гостя Порри. «Не могем», — строго ответил Стах, сменивший вперед смотрящего у дырки. «Референдум еще не проведен». «Так чем вы там занимались?» «Известно чем. Копали. Мы ж не балабулки какие. Мы честные джоберы», — завел свою пластинку предводитель гномов. «Сен», — устало произнес Порри, — «иди разберись. Это по твоей части». «А что?» — встрепенулся Аесли, который уже начал задремывать на боку у дубля. «Там гномы наружу вылезать не хотят», — зевая, объяснил мальчик и побрел к Клинчу и Мерге. За спиной уже звучал поставленный голос Сена. «Оставаясь под поверхностью земли, вы создаете неоправданное демографическое давление». Зато майор свою речь уже заканчивал. «Через кромысло! Способ! Сам придумал! А ты, Мерги, не слушай, ты девочка!» И завхоз принялся сгребать в совок обломки философа. «А я предупреждал», — сказали каменные губы. «А помолчи», — сказал Клинч, — «а то отдам раз в неделю чинить». «Я не девочка», — возразила Мерги. «Я бесшумная тень в ночи». Бесшумная тень сладко с хрустом в челюсти зевнула и посмотрела на Порри. «А теперь, Гаттер, ты должен немедленно начать дергать меня за уши. Приступай». «Мерги, да перестань ты», — слабо запротестовал мальчик. «Ты и так лучший боец в мире. Ну зачем тебе еще смертоносные уши?» «Дурак ты, Гаттер. У меня день рождения. Мне 12, малыш». «Вот не повезло», — огорчился Клинч. «День рождения 1 января. Хотя... кто родился в январе?»